Глава 35. Песня на все времена. Сообщение Тиме я отправила утром прямо из леса. Переночевали мы в машине, предварительно позвонив родителям и сообщив, что с нами все в порядке. Наши с Танюсиком родители привыкли к тому, что мы периодически ночуем друг у друга, и ничему не удивились. Также не удивились и родители парней. Ответ от Тимы пришел, когда мы подъезжали к Москве. «Привезите ее мне», — потребовал Тима. «Немедленно». Сказано, сделано. Я набрала номер Маши. Она ответила, мы договорились о встрече. И вот теперь композитор стояла перед нами, симпатичная женщина с грустными глазами, и ветер теребил густые медные локоны под широкими полями фисташковой шляпы. На ней было расклешенное пальто песочного цвета, ярко-оранжевые сапоги на тонюсенькой высоченной шпильке и оранжевые перчатки. В общем, наш человек. «Да, я действительно написала такую песню», — сказала она глубоким грудным контральто, знакомым по песне на флешке. «А откуда вы знаете?» Вздохнув, я протянула ей сумочку-арбуз. «Ваша?» В грустных глазах блеснула радость. «Моя! Где вы ее нашли?» «А это?» Не отвечая, я вытащила из кармана флешку. «Еще одна пропажа. Откуда?» «Долго рассказывать. А нам надо поторопиться». Я схватила Машу за руку и потащила к машине. Танюсику и Урагану пришлось потесниться, но все мы были в таком приподнятом настроении, что не замечали неудобств. Путешествие в сказку продолжалось, потому что мы на полной скорости мчались к концертному залу, где именно в эти минуты шел большой концерт Тимы Каймана. Такова была просьба Тимы — доставить Машу прямо на концерт. Но авторша песни ничего пока не знала. Тима просил хранить тайну. Правда, новая знакомая не расспрашивала нас особенно, потому что больше рассказывала о себе. «Сумочку у меня вырвала из рук собака», — сообщила она. «Это случилось в парке около недели назад. Я ужасно расстроилась, ведь это была моя любимая сумочка». Я тихонько вздохнула. «Прощай, арбуз, а ведь мы с тобой уже сроднились». Собака была огромная и страшная, ротвейлер. Зубы щелкнули у самой руки. Я так испугалась. Даже сейчас голос Маши дрожал. Но потом она перешла к песне и успокоилась. «Соло для звезды» я сочинила около месяца назад. Записала дома, сама себя аккомпанировала, ведь я учительница музыки. Всем друзьям и знакомым понравилось. «И не только», — воскликнула Танюсик. «Нам тоже ваша песня нравится. Очень-очень». Я присоединилась к словам Танюсика, и даже Лёха небрежно бросил. «Да, нормально». Только Алина и Сеня не знали, о чем речь, но они были настолько поглощены ведением машины, что вообще ничего не слышали. «А вы давно песни сочиняете?» — спросила Танюсик. «Не очень. Это пятая». «А кто-нибудь их пел?» — спросила я. «Ну, конечно. Хор в детском садике, и я сама на концерте в нашей музыкальной школе. А почему вы спрашиваете?» К счастью, в этот момент мы остановились перед концертным залом, и тайна Тимы была сохранена. Однако она раскрылась, и очень скоро. Не прошло и получаса, как Маша Караваева стояла на сцене рядом с Тимой, и они дуэтом пели «Соло для звезды». И целый зал, огромный многотысячный зал, подпевал им, ведь мелодии и слова были такими яркими, что запоминались с первого раза. Люди вставали, брались за руки, раскачивались, а прекрасная мелодия летела под потолок, переполняя пространство. Мы с Танюсиком и Алиной, обнявшись, рыдали за кулисами. Рядом подпирали стенку Лёха с Брыкалой. И хотя всем своим видом они демонстрировали полное равнодушие, сопротивляться мега-песне были не в силах. Лёха притаптывал в такт ногой, а Сеня то и дело взмахивал руками, как будто хотел взлететь. Но вот песня закончилась, и некоторое время в зале висела полная тишина. А потом... Потом началось нечто неописуемое. От криков, оваций и аплодисментов заложило уши, стены заходили ходуном, люди повскакивали с мест и приветствовали Тиму и Машу стоя. А певец и сочинительница пяти песен стояли, взявшись за руки. По Машиным щекам текли слезы, но на губах сияла улыбка. Тима тоже лучился от радости и, едва шум немного утих, объявил в микрофон. «Дорогие слушатели, только что на ваших глазах произошло чудо. Да-да, порой случается, что мечты сбываются. Нужно только очень сильно захотеть и очень хорошо попросить. Так давайте же поприветствуем новую звезду и автора замечательного хита. Маше Караваевой «Салют».